Занак подал сигнал рыцарям удерживать их позиции, а сам повел свою лошадь рядом с повелителем теней. Лошадь Занака бросала в холодный пот при приближении к экипажу. Принц спешился перед экипажем. «Значит, это лидер делегации, госпожа Альбеда». Дверь медленно открылась и неспешно появилась человеческая фигура. То, что он увидел, было прекрасно. Возможно, никто в этом мире не мог сравниться с той внешностью, что была у золотой принцессы. Занак верил в это, до этого момента, но потом он осознал, что ошибся. Если красота Ренир была ослепительная, то у Альбеда она была чарующе темная. Альбеда ступила на подножку кареты. Занак немедленно преклонил колени перед нею и опустил свою голову. Можно подумать, что это унизительно для принца из королевской семьи, стоять на коленях перед кем-либо, даже если тот и был посланцем из другой нации. Однако, учитывая разницу в силе между королевством и колдовским королевством, это был бы правильный ход действий. Ведь сейчас королевству нужна не слава, а конкретная польза. «Пожалуйста, поднимите голову». Тихий, прекрасный голос проговорил над его головой. «Да, я, посланник от колдовского королевства Айнса Элгаун, Альбеда. Хотя это всего лишь в течение нескольких дней, мы будем полагаться на вас. Встаньте, уважаемый принц. Вы не сможете продолжать говорить, стоя на коленях. Примите мою глубочайшую благодарность». Занак выпрямился, и тут проблема явилась сама по себе. Казалось, он узнал из разговора, что ее имя было Альбеда. Было ли это в действительности верно? «Простите мою грубость, но как я должен обращаться к вам?» Как будто почувствовав его беспокойство, Альбеда произнесла: «Хотя, может, это не подходит к контексту, я была назначена старшей, командующей стражами этажей и стражами областей в колдовском королевстве Айнса Элгаун». «О, понятно». Он сказал это, но не имел никакого понятия, что значит старшая. Вдобавок, он был полностью несведущ касательно этажей, упомянутых ею. Альбеда продолжила говорить, видимо, заметив его скрытое замешательство. «Именно, я, заместитель владыки Мамонги, то есть, нет, короля-заклинателя. Моя должность – смотритель стражей. Может, это лучше подойдет? Что ж, госпожа Альбеда, позвольте сопроводить вашу светлость в королевский дворец. Там для вас подготовлены покои, которые вы, надеюсь, найдете удовлетворительными. Мой отец, король Ранпосса III, по причине своих преклонных лет не смог встретить вас у врат лично, и поэтому отправил меня. Молю вас не считать это оскорблением. А-а, да как же мне это уже надоело. Хари трепаться, когда жрать-то? Не, ну серьезно, может, это мой недостаток этикета, но это реально долго, Юджира уже был на пределе. Альбеда, похоже, заметила это, потому ее интонация содержала что-то вроде желания перейти к делу. «Все в порядке. Кроме того, мы обычно звонили бы в колокола на праздновании, но неудачное недоразумение между нашими странами привело к трагедии, поэтому, пожалуйста, простите нам за то, что не сделали так. Кроме того, обычные люди еще не знают о вашем прибытии, поэтому, пожалуйста, примите это во внимание. Конечно, это не проблема. Тогда, могу ли я задать несколько вопросов?» «Конечно, я отвечу на ваши вопросы, еле это будет в моих силах». «Хорошо, тогда не могли бы вы рассказать мне о плане визита после того, как мы дойдем до королевского дворца?» «Да, во-первых, сегодня вечером будет намеченный ужин со мной и остальной частью королевской семьи. Завтра мы посетим театр, чтобы посмотреть на танцы, и проведем званый обед к вечеру, куда будут приглашены все дворяне королевства. На следующий день гвоздем программы будет дворцовый оркестр, после которого мы начнем дипломатические переговоры. Ура! Наконец-то, в мыслях Юджира уже скакало счастье. Вот как, далее, я полагаю, не возникнет никаких проблем, если мы пожелаем прогуляться по столице. Конечно, мы выберем исключительных рыцарей для вашей охраны. Также глава делегации попросила позже провести экскурсию по королевской столице, дабы узнать больше о самом королевстве. У Ашбона было на этот счет свое мнение, которое он держал при себе. Ему экскурсия была не нужна вообще, он уже здесь был. Возможно, об этом Альбеда попросила нарочно, а может, из какой-то необходимости. Повелитель теней больше склонялся к первому. Далее Ашбону уже можно было следовать без доспехов. Каково же было удивление людей, когда они узрели никого иного, как человека. Да, это могла быть иллюзия или что-то подобное, но эта версия была опровергнута в мыслях принца. Ведь рога и крылья леди Альбеда определенно были настоящими. Смысл скрывать что-то, а что-то нет. И все же с трудом верилось, что существо перед ними являлось человеком. Спустя какое-то время Альбеда и Юджира наконец-то добрались до дворца. Внутри все просто сияло. Прекрасные золотые узоры, люстры, огромные помещения. Все элементы декора так и говорили о том, что данное место – резиденция короля. Для Альбеда все это не было чем-то особенным, но только не для Ашбона. Он прекрасно понимал разницу между этим и Назариком, но, как он любил говорить, все познается в сравнении. Повелитель теней был в восторге от места, в котором находился, ровно до того момента, пока не вспомнил об остальных местах этой страны и о ее людях. В зале торжеств собралось огромное количество народа. Все были взволнованы приходом делегации колдовского королевства, но в то же время царило праздничное настроение. Наступил момент, и церемониймейстер объявил: «Дамы и господа, представляю вам посланника колдовского королевства, госпожу Альбеда». Музыканты, игравшего в зале оркестра, тут же опустили свои инструменты. Атмосфера праздника исчезла без следа. Госпожа Альбеда, правая рука его величества короля-заклинателя, владыки колдовского королевства, и занимает пост смотрителя стражей, равный рангу премьер-министра. Итак, поприветствуем главу посольства, госпожу Альбеда. Главные двери открылись, и залу накрыла тишина. За дверьми стояла богиня. Ее идеальные черты лица затмевали любую крестьянку, любую шлюху из борделей королевства, любую из женщин, что Филипп встречал в своей жизни. Ее одеяние также было прекрасно. Платье цвета платины, с узорами, вышитыми золотой нитью. Нижнюю половину тела прикрывало что-то, напоминающее пару крыльев с черными перьями. Она словно сияла, отражая свет магических светильников на потолке. Также ее сопровождает личный телохранитель, главный воин колдовского королевства, повелитель теней, Юджира Ашбон. Вслед за богиней вошел человек, которого можно было описать не менее красноречивым эпитетом. Прекрасные черты лица, радужки фиолетового цвета, стройное, даже атлетичное телосложение, ни один из мужчин рядом не стоял с прибывшим гостем. На нем был весьма причудливый плащ с капюшоном и рукавами, черные брюки и белая рубашка. На ногах красовались не очень длинные сапоги. В отличие от госпожи Альбеда, Юджир Ашбон будто поглощал весь свет. Черный цвет никоим образом не переливался на свету. «Мы рады приветствовать вас, достопочтенная Альбеда, ровно как и вас, уважаемый Ашбон». Ланпосса 3 поднялся, приветствуя делегатов. «Ваше Величество, я благодарна вам за этот прием. Да, мы несказанно рады оказанной вами чести. Надеюсь, вы простите, если я сяду, груз лет давит на меня. Итак, знать королевства. Прибыли наши главные гости. Прошу, наслаждайтесь вечером». Король повернул голову к гостям, и вы, пожалуйста, развлекайтесь. «Благодарю, ваше величество». Альбеда сладко улыбнулась королю. Юджира сделал полупоклон. Двое прошли в зал, к гостям, почти все сторонились их. «Чего-то такого я и ожидал», — шепотом говорил Юджира. «Я тоже, но не так явно», — с тихими нотками презрения сказала Альбеда. «Госпожа, я оставлю вас на какое-то время», — произнес обычным тоном Ашбон. «Да, конечно, можешь отдохнуть», — с улыбкой ответила суккуба. Повелитель теней отошел немного подальше от главы стражей, к столу с едой и напитками. Голод мучил его, но не так сильно, чтобы забывать о манерах. Он набрал в небольшую тарелку немного мяса и салат. Чтобы это запить, Юджира выбрал бокал вина. «Хотелось бы мне выпить эля или саке, но надо держаться, и есть надо аккуратно. Придется потратить на это какое-то время». Юджира принялся понемногу употреблять содержимое тарелки. Принцип «все познается в сравнении» был напрочь забыт, поскольку к еде это было неприменимо на данный момент. Еда, приготовленная в Назарике, была в десяток раз вкуснее, но голод сейчас стоял выше, посему Ашбон продолжил трапезу, не подавая виду. Пока Альбеда беседовала с принцессой Риннер, к Ашбону изредка подходили девушки-дворянки, вероятно, незамужние. Это были дочери дворян третьесортных сословий. Хотя лица их были довольно приятны глазу, как и формы, Юджира сразу понял, из какого теста эти дамы. Ну и кадры. Красотки, спору нет, но вы не туда лезете. Не моего поля ягоды, хе-хе, да и Люпа меня прибьет. А, надо держать этот эпизод в секрете. Бля, Альбеда, забери меня, ради бога. Юджира почти жалостливо перевел взгляд в сторону Альбеды и принцессы, после чего увидел нечто. Нечто было в виде парня по имени Филипп, ничем не выделяющийся на вид молодой человек, во вполне дорогой одежде. Он был явно малость нетрезвым. Этот человек подошел к двум прекрасным дамам и представился. Он явно что-то задумал, и это что-то было наверняка неадекватным, так думал Юджиро. Это что еще за клоун? Парень, еще несколько слов, и ты подпишешь себе приговор. Ашбон стоял в шоке от происходящего. Кто этот человек? Как ему вообще пришла мысль подойти и заговорить с Альбедо? Он же третьесортный вельможа. Неожиданно, гений мысли изрек следующее. Госпожа Альбедо, не соизволите ли вы посетить бал в моем поместье? Юджиро стоял, не двигаясь, несколько секунд, после чего его мысли взорвались. Ты кто, нахрен, такой? Да я тебя сам прикончу. Она занята мамангой, тварь. А-а-а, я его точно прибью. Примечание к части. Двигаемся дальше, господа. Приятного прочтения. Часть 5.4. Сомнительное мероприятие. Сомнительное мероприятие. Два дня спустя, на одной из улиц столицы, по особому случаю, все улицы, через которые был проложен маршрут экскурсий для послов колдовского королевства, были перекрыты. На процессию движения карет с экипажами можно было взглянуть только из окон зданий, и далеко не всех. Для Юджиро было облегчением то, что экскурсия уже завершена, и карета движется к королевскому дворцу. Внутри самой кареты было довольно комфортно, но карета из его страны была куда лучше. Даже повелитель теней не мог спокойно перемещаться после такой смены транспорта. Как же все-таки неудобно тут ехать, особенно когда ты почти два дня подряд ехал в этом. Согласна с вами, Альбедо поддержала отзыв Ашбона, но ничего не поделать. Хотя я думала, что хоть в этом люди не разочаруют, и в самой столице смотреть было ни на что. О, посмотрите на нее, теперь тебе не так весело. Да, стоило ли оно того, чтобы насолить мне? Отчасти. Альбедо прикрыла рот рукой, там явно скрывалась насмешливая улыбка. Мда, тяжелый у тебя характер, вздохнул Юджиро. Не тяжелее вашего, я по крайней мере не нарушаю приказы. Альбедо сменила интонацию на более строгую. Ах, так, я тебе это припомню. Заявление было детским, Ашбон уже хотел было высунуть язык, но вспомнил, что доспехи были на нем, а Альбедо, из-за того, что на Юджиро были надеты доспехи, и голос был более зловещим из-за шлема, немного занервничала, даже немного испугалась. Ой, извини, про доспехи-то я забыл, я пошутил, забудь. Вот как, мне кажется, юмор не ваша сильная сторона. То есть, по такой логике, если Мамонга смеется над моими шутками по-настоящему, в чем я не сомневаюсь, значит, у нас одинаково хреновое чувство юмора. Хех, хотел бы я это озвучить, но, пожалуй, не буду вгонять тебя в краску. Дорогуша, Юджиро решил оставить свои мысли при себе. Ненадолго повисла пауза, после чего повелитель теней вспомнил об одной вещи. Альбедо, скажи, когда мы поедем на бал к тому идиоту? Ашбон пожалел, что вспомнил об этом. Его тут же немного скривило. К сожалению, уже завтра. Суккуба тоже не хотела вспоминать о том человеке. Очень надеюсь, что мое желание стереть его в порошок не усилится. Не хочу тратить на это существо свои нервы. Ну, чем быстрее с этим разберемся, тем лучше для нас. Можно будет об этом забыть. К тому же, он ведь нам нужен для фракции идиотов, чтобы захватить эту страну. Да, все верно. Только из-за того, что наша поездка принесет владыке большую пользу, я готова терпеть этого идиота и эту страну еще пару дней. Аналогично. Наверное, мне не стоит на балу быть везде подле тебя, обстановка ведь другая. Прости. Юджиро уже чуял гнев и жалобность во взгляде Альбедо. Ха-ха, не извиняйтесь, я понимаю. Вам придется большую часть времени подождать меня на втором этаже поместья. Хорошо, что нам надо провести беседу с восемью пальцами в том поместье. Иначе вообще не было бы никаких причин задерживаться хоть ненадолго. Полностью с вами согласна. Надеюсь, вы будете не против, если во время беседы с нашими пешками вам придется подождать меня снаружи. Опять какую-то херню мутит. Ладно, пускай. Один хрен, я давно к ней подцепил одного из своих самых скрытных парней. Юджиро немного позлорадствовал в душе. Хорошо, что его лицо скрывал шлем. Никаких проблем. Меня на той беседе не будет, можешь не волноваться. Но только его, так думал Юджиро. Около суток спустя. Поместье Хильмы Цигниус. Ашбон и Альбедо находились в комнате, приготовленной специально для главы делегации. Разумеется, для Юджиро также была комната напротив, дабы поддержать легенду и убрать лишние догадки, ведь Юджиро спокойно может спать в царстве теней. «Насколько тебя хватит?» – спросил Юджиро у своей госпожи. «Я постараюсь быстрее совсем покончить, дабы перейти к разговору с нашими пешками». Альбедо была противна сама мысль о том, чтобы быть рядом со сбродом дольше необходимого. «Хорошо, тогда я выйду в зал с тобой и этим. Сделаю приветливое личико и уйду обратно, чтобы им не казалось, будто я слишком зациклен на охране или что-то еще. Кто знает, что этим придуркам придет в голову. Я согласна с вашим решением. Поступим именно так». Альбедо немного понурила взгляд. «Все же я не хочу, чтобы вы оставляли меня там одну надолго. Терпи, Альбедо, я менее сдержанный. Могу и поубивать их всех прямо там». Рвение усилится от каждого слова, сказанного этим Филиппом. «Тьфу, даже имя дебильное. Постараюсь». Филипп постучал в дверь, а затем открыл ее. За дверью он увидел женщину, чья красота не знала себе равных. Она была одета в черное как смоль платье, хоть и не в то платье, что было на ней в их предыдущую встречу в королевском дворце. Ее обнаженные плечи блистали, как алебастр, в то время как ожерелье состояло из большущих драгоценных камней, сцепленные вместе. Они не казались лепестками, а наоборот выгодно подчеркивали ее красоту. Неожиданно для самого себя Филипп покраснел. «Ну-с, должны ли мы?» «Да, пожалуйста, позвольте мне быть вашим эскортом». Филипп взял руку, которая была одета в черную кружевную перчатку, и помог Альбедо подняться. Они шли по одну сторону друг от друга в направлении зала. Продолжительное молчание нагнетало атмосферу между ними. Положение Филиппа усугубляло еще и то, что за ними шел главный воин. К слову, в этот раз его одеяние было совершенно другим, хоть и не по цвету. Черная рубашка с закатанными рукавами и брюки с ремнем, на котором элегантно красовалась пряжка, напоминающая крылья дракона, завершали гардероб стандартные черные туфли. Горе дворянин решил завязать хоть какую-то беседу. «В бальном зале находится много дворян. Все они собрались, чтобы увидеть вас, госпожа Альбедо». «Да-да-да, нас прям боготворят и возносят. Ты реально в это веришь?» «Еще минут 10 рядом с ним, и я оторву ему башку». Мысли были у Юджиро крайне негативные, хотя при этом он был довольно спокоен в душе. «Правда? Спасибо за помощь, господин Филипп». Альбедо нежно улыбнулась, и сердце Филиппа забилось еще сильнее. «К слову, вы уже вступили в брак, госпожа Альбедо?» Альбедо застыла. Он уже видел несколько раз ее вежливую улыбку, но это впервые, когда он заметил такое выражение на ней. «Минут 10, да, нет, секунд я хотел сказать, а зверинометр начал расти, но лицо Ашбона оставалось безэмоциональным. Что за странные вещи вы спрашиваете, господин Филипп? К сожалению, у меня еще нет партнера в этом вопросе, и я печально одинока. Вот как, учитывая вашу красоту, я ожидал бы, что толпа почитателей быстро найдется, госпожа Альбедо. Чего не сделаешь ради любви, даже не станешь говорить о замужестве, хоть и косвенном, ну и не вырывать печень из его пуза тоже. Хмм, в самом деле удивительно, что ко мне не приходят такие поклонники, но, подобные предложения могли быть довольно хлопотны для меня, так что, я думаю, едва ли такое положение плохое. Вот оно что. Прежде чем они достигли двери, Филипп положил свою руку на ароматное плечо Альбедо и медленно потянул ее к себе. Раздался странный звук скрежета. Филипп взглянул направо, чтобы посмотреть источник. Казалось, их было два. Что-то случилось. Нет, ничего. Прошу, позвольте мне. Первоклассные блюда и обслуга, первоклассная сервировка и музыка, а посреди всего этого, третьесортные дворянчики. Собранные здесь люди, никуда не нужный мусор. Третьи сыновья, запасные среди запасных, вынужденные склонять голову перед всем миром и полные обиды. Выражения на их лицах говорят за себя. Прошло несколько месяцев после войны с колдовским королевством, но те шрамы, которые она оставила, были большими и не могли полностью исцелиться. Несколько фракций было распущено, на их месте появились новые. В благородные дома высшего класса пробились те семьи, которые раньше были более низкого ранга. Изучая около часа присутствующих здесь, Хильма пришла к выводу, что здесь нет дворян, которых можно посчитать первоклассными, таких, на которых она могла бы бросить все свои силы. Даже так, она не была разочарована таким результатом. Действительно, она бы взволновалась, если бы какие-нибудь аристократы высшего уровня показались бы в таком опасном месте, как это. Она была очень осторожной, посылая им приглашение, но Хильма не думала, что все прошло идеально. Несомненно, здесь есть кто-то от какой-нибудь фракции. Чем больше она укажет в своем докладе, тем больше значимости она приобретет. Это будет неплохо для нее. Уже прошел где-то час с появления в зале леди Альбеда. Главный воин давно оставил ее, дабы не докучать своей опекой. По крайней мере, так думали все, кроме Хильмы. Хильма. Голос за ее спиной заставил ее плечи содрогнуться. Когда Хильма обернулась, она увидела самого глупого человека во всем зале. Хаэм, что-то случилось? Нет, господин Филипп, все в порядке. Госпожа Альбеда хотела передохнуть около 10 минут, поэтому я пришел к вам. Это довольно разумно, учитывая, что она говорила со всеми этими гостями. Я понимаю. Тогда, я сопровожу ее в комнату отдыха. Действительно, тогда, я отправлюсь вместе с вами. Мне кажется, было бы лучше не делать этого. Почему? Я был вместе с госпожой Альбеда до этого момента. Филипп был идиотом среди идиотов, бездельником без знания или дворянского этикета. Я боюсь, что, если леди будет сопровождена в комнату отдыха джентльменом, который не является ее мужем, это могло бы привести к распространению неправдивых слухов с обеих сторон. Но ведь сейчас она будет сопровождаться еще и главным воином. К тому же, я тотчас же вернусь обратно. Даже так, это не совсем приемлемо. Главный воин сопровождает леди Альбеда потому, что обязан по своему долгу. Он и без того оставил ее почти на час. Я понимаю ваше беспокойство. Однако я предоставляю место проведения, поэтому, пожалуйста, позвольте мне принять эту ответственность и сопроводить госпожу в комнату отдыха в целостности. Ах, казалось, он собирался сказать что-то еще, поэтому Хильма молчаливо ждала, пока он закончит. Как вы думаете, что мне нужно сделать, чтобы она вышла за меня? Ха-ха-ха. От этих слов Хильма ненароком выпала из своего образа. Где-то вдали раздался едва слышный звук, похожий на дробление камня. Он точно не исходил от Альбеда. Уж больно далеко она сейчас была от источника. Чего? Ах, я ведь еще руководил сбором стольких дворян. Я не считаю, что положение у меня сильно ниже. А как думаете вы? Хильма крепко сдавила горло, даже не осознавая этого. В любом случае, это довольно сложно. Я слышала, что ее должность сопоставима с премьер-министром в колдовском королевстве. То есть в нашем королевстве она могла бы быть герцогиней. Но разве колдовское королевство не крошечный городок государства? Нет, нет, вы не можете говорить подобное. Эти слова, от которых веяло насмешкой над колдовским королевством, отозвались мурашками по коже Хильмы. Этого нельзя делать. Нет никаких шансов, чтобы эта женщина стала вашей супругой, господин Филипп. Но я думал, что настроение сейчас весьма подходящее. Разве мы оба не выглядели хорошо, когда появились вместе? Наверное, я сказал лишнее. Пожалуйста, разрешите мне сопровождать госпожу Альбеда. Вы должны остаться здесь и наслаждаться, как хозяин этого дома, господин Филипп. Ну, раз уж так обстоят дела, тут ничем не помочь. Тогда оставляю госпожу Альбеда на вас. Хильма наконец смогла оставить этого гения и пришла к Альбеда. Бледная женщина сразу же обратилась к Альбеда. Не изволите ли вы сделать перерыв? Действительно приношу извинения, позвольте мне сделать небольшой перерыв. Ведя за собой Альбеда, она покинула бальный зал. Хильма шла впереди своей госпожи. Повелитель теней шел позади обеих. У входа на второй этаж, на стене были видны царапины, нет отпечаток. Будто податливую глину зачерпнули рукой. Но это был камень. Хильма заметила на руке Ашбона что-то вроде пыли. Фу, ах, какая гадость. Хильма услышала голос позади нее. Если все настолько плохо, то что же ей предпринять? Когда она повернулась, то увидела Альбеда, вытирающий свое плечо платком. Глаза Альбеда и Хильмы встретились. Этот омерзительный человек прикоснулся ко мне. Только одному существу в этом мире позволено касаться моего тела дерьмо. Этот кусок безмозглого дерьма. Ее слова сопровождались скрежетом зубов. Кто бы мог подумать, что ее лицо, всегда украшенное мягкой улыбкой, могло настолько открыто отражать такое отвращение. Это явно показывало, насколько она была вне себя. Хильма колебалась, следует ли заговорить с ней, или это было прелюдией к наказанию. Что мне делать? Скажи мне. Ах, да-да, ответила, охваченная ужасом Хильма. Могу представить, каково вам, госпожа. Что ж, раз так, быть может, ты избавишься от этой твари и заменишь его другим человеком. Если таково ваше желание, я немедленно приготовлю другую марионетку, госпожа Альбеда. Альбеда несколько раз открывала рот, словно силилась что-то сказать. Предложение было слишком заманчивым, над ним бы любой задумался. Тем не менее, что бы она ни выбрала, Филиппа не ждет ничего, кроме ада. И все же, что бы ни случилось с этим придурком, очевидно, что он сам на это напросился. Неважно, он – просто мелкое недоразумение. Глупость этого человека произвела сильное впечатление на дворян во время королевского приема, так что выводить его из игры сейчас, все же, будет потерей. Хаем, возможно, будет интересно понаблюдать за ним. Но, нет, вероятно нет. А я не могу просто спустить это на тормозах, даже с отсрочкой. От гнева Юджира применил свой жаргон. Собственность, нет, чуть ли не жену его друга осквернили, пусть и прикосновением. Важно не то, что сделали, а кто это сделал. Юджира несколько секунд продолжил идти, но его шаг замедлился. В итоге он остановился. Дамы заметили это, потому повернулись к нему. «Нет, я убью его», — Ашбон говорил громко, но его уже не было слышно из зала. Он развернулся на 180 градусов. «Господин Юджира, у меня даже больше причин его прикончить. Я все понимаю, но потерпите». Альбеда резко развернулась и встала перед повелителем теней. Казалось, Юджира успокоился. Троица продолжила идти дальше, но как только они завернули за угол: «Нет, но я все равно убью его». Юджира резко вышел из-за угла. «Клянусь богом, я это сделаю». Альбеда даже пришлось схватить его сзади под руки. Разница в очках силы была, хоть и небольшая, потому Ашбон медленно, но продолжил идти. Причина такой ненависти и гнева со стороны Юджира были в том, что он всегда помнил принцип «на чужую бабу не смотри», тем более если это касается друга. Еще несколько успокаивающих речей от Альбеда, и у Юджира поубавилось пыла. Дальше все трое шли к нужной комнате в тишине. Примечание к части. У меня произошел небольшой взрыв мозга в связи с обнаружением интересного совпадения явного и одновременно вообще ничего общего. Надо взять паузу на короткий срок, 5 дней для меня это немного, как раз зачеты продолжаются. Часть 5.5. Отдых, поездка, руны. Примечание к части. Небольшой бонус. Выкроил себе времечко, так сказать. Отдых, поездка, руны. Сутки спустя. Покой повелителя теней. Фух, выдал немного запыхавшимся голосом Юджира, лежащий под одеялом. Устал? Ну, как ни крути, я старался. Хотя, я стал часто уставать. Люпус Регина лежала рядом на кровати. На ней не было ничего, кроме одеяла. Ее лицо было довольным, но немного волнующимся. На голове четко были видны немного дернувшиеся звериные ушки. Это из-за того, что тебе приходится задействовать почти всех солдат. Да, командование требует много сил. Но когда посплю, усталости как не бывало, — позитивно ответил Ашбон. Поэтому у меня всегда будут силы на тебя, хе-хе. Спасибо тебе, мой дорогой Су. Немного с сарказмом, но кокетливо ответила рыжая. Что это? Ашбон достал из инвентаря странную коробочку, видимо из бумаги. Это сигареты, точнее, самокрутки. Достал их в королевстве, когда выдалась пара свободных часов в последнюю ночь. Возле района с солдатским корпусом был один торговец, что продавал эти чудесные изделия. Я купил сразу ящик, чтобы хватило надолго. Понятно. Сестрица Сол говорила, что это один из видов яда. Зачем ты себя насильно травишь? Не понимала такой логики Люпа. Пока Юджира искал дельный ответ на вопрос, он засмотрелся на свою любимую. Еще бы, ведь одеяло хоть и закрывало, но больше подчеркивала прекрасные формы Люпы. Юджира вовремя перевел взгляд и ответил: «Ну, чтобы меньше пить, наверное. Да и в некоторых ситуациях дает расслабиться лучше, чем алкоголь. Да и легкие я забивать не планирую, подлечусь и дело с концом». Парень прикусил самокрутку. «Ешь, прихурить. И чем же?» До Люпус Регины не доходило. «А, ладно, сейчас». Горничная использовала свою огненную магию, сконцентрировав ее малую часть на кончике пальца, затем выстрелила так, что огонек задел бумажку, после чего испарился в полете. «Спасибо». Ашбон сделал затяжку. «Ао, будто 100 лет прошло. Неужели это так же прикольно, как алкоголь?» Рыжей стало любопытно. «Нет, мне кажется, алкоголь менее вредный, но покурить иногда более удобно. Короче, трудно ответить, зачем люди это делают. Я же говорил, мы глупые». «Да уж, но ты-то точно умнее многих». Люпа прилегла на грудь Ашбона. «Все-таки пробовать эту гадость я не буду. И правильно, лучше не начинать». Юджира приобнял девушку свободной рукой. Пепел стряхивался в заранее созданную пепельницу, так что никакого мусора не будет. Разве что придется использовать заклинание очистки, чтобы избавиться от запаха. Все-таки, что-нибудь интересное было в королевстве. спросила Люпа. «А то мы почти сразу пришли сюда, а дальше ты и сам знаешь, ничего не успела узнать, хи-хи. По большей части, сплошная скука. Всю мороку с аристократией 8 пальцами взяла на себя Альбеда, я был лишь на подхвате, оно и хорошо, отличился только один человек. Хаэм, ты чего?» Рыжая заметила на лице Юджира уставший, но притом гневный взгляд. «Да просто таких идиотов я за 2 свои жизни еще не видел. Это просто кошмар. Давай потом расскажу, чтобы не портить обстановку». «Хорошо». Люпа поднялась с Ашбона и оперлась на спинку кровати. «Юджира, чего?» Ашбон уже докурил и все за собой убрал. Он начал догадываться, что будет дальше. «Может, продолжим?» — сказала хищным взглядом рыжая девушка со звериными ушками. На мгновение лицо Ашбона показалось очень уставшим, но он быстро вернул себе запал. «Хрен с ним, на том свете высплюсь». Парочка нырнула под одеяло, игрища продолжились. На следующее утро. «Это уже неприемлемо. Ей скоро на работу в деревне, точнее на обход. Я все понимаю, но служение высшим не терпит задержек». Юри Альфа шла в сторону покоев господина Юджира. Ее сестре давно пора выступить на смену в Карн. За несколько метров до окончания маршрута старшей сестры дверь открылась. «Уа, все-таки не выспался. 4 часов немного не хватило», — зевающим голосом выдал Ашбон. «Понятное дело, почти всю ночь этим занимались. А вот Люпус Регина, напротив, была очень бодрой и жизнерадостной, ведь у нее было кольцо выносливости. Чем занимались?» Голос был из-за спины рыжей горничной. «О, привет, сестра, я тебя не заметила. Доброе утро, Юри. Я тоже не приметил, извини, сонной малость». «Вам ни за что извиняться», — спокойно ответила горничная в рукавицах. «Доброе утро, господин Юджира. Вижу, вы только недавно поднялись. Вроде того, сейчас собираюсь на арену, разомнусь немного». «Ба, Люпа, у тебя же сегодня смена в деревне». «Точно, я забыла, су», — ударила себя в лоб рыжая. «Так, хорошо, увидимся позже, не задерживайся». Юджир активировал кольцо и исчез. «Я тоже побегу». Уже было рванула Люпа, но рука сестры остановила ее. «Не торопись, я закрою глаза на твое опоздание. Меня сейчас интересует другое. Вы занимались ночью этим?» Сделав акцент на слове, бледное лицо Юри, казалось, немного покрылось красным. «Ну да, взрослые вещи, все дела. Завидуешь?» — ехидно спросила младшая. «Ну-ка перестань», — Юри чуть толкнула Люпу 2 руками. «КХМ, извини, видимо, господин Юджира очень старался, да, не то слово, су. Каждый раз, как первый, не было бы у меня кольца выносливости, выглядела бы сейчас как он», — с облегчением сказала Бета. «Это хорошо, но будь с ним осторожнее. Владыка Мамонга иногда беспокоится из-за усталости господина Юджира. Но я рада за тебя, сестра», — заключила Альфа. «Да, я поняла, но я его ведь не заставляю, хи-хи. Ладно, мне пора. Проводишь до выхода на поверхность?» «Конечно», — по-доброму сказала старшая сестра. 6-й этаж, арена амфитеатра. В центре Колизея стояла приличных размеров колонна, около 3 метров в длину и примерно 1 метр в ширину. Она была создана Юджира специально для тренировки с мечом. Колонна была создана максимально прочной, насколько позволяли возможности повелителя теней. Раз за разом раздавался свист от взмаха мечом. Ашбон вкладывал всю силу во взмах клинком, но ничего не происходило. Может потому, что расстояние от колонны до Юджира было больше 50 метров. «Владыка, я не понимаю, зачем мы отрабатываем подобный прием?» — вопрошала голосом Банши темная скорбь. «Фух», — Юджира сделал передышку. «Это для того, чтобы проверить, насколько сильными мы с тобой стали. Мы собрали около 200 тысяч душ. Теперь наша сила атаки равна 180% без экипировки. Я пытаюсь с твоей помощью разрубить эту колонну с расстояния. Но как, мы ведь так далеко». Темная скорбь немного притихла. Она начала догадываться. «Теперь поняла, я хочу разрубить эту колонну надвое с помощью разрезания воздуха, типа лезвия ветра». «Да, я поняла», — радостно заключил клинок. «Но почему все безрезультатно? Похоже, нам необходимо стать единым целым. Нужно, чтобы ты как бы стала продолжением моей руки, а я воспринимал тебя как собственную конечность. Попробуем?» «Да». Повелитель теней и его меч полностью сконцентрировались. Взмахи, нет, разрезы воздуха продолжились с удвоенной, даже утроенной мощью. Ветряные лезвия каждый раз достигали колонну, но не могли ее разрезать. Однако, Юджира заметил, что колонна начала покрываться мелкими трещинами. «Темная скорбь, еще, мы почти у цели. «Слушаюсь». Удары становились точнее и точнее. Спустя еще пару ударов, свершилось чудо. «Ура!» Ашбон ликовал как никогда. «У них получилось». Колонны разделись ровно на две части по горизонтали. Именно такого результата добивался Юджиро, ведь по вертикали изначально было бы проще бить. В реальном бою использовать горизонтальные удары куда практичнее и в то же время сложнее. «Поздравляю, владыка, это наша общая победа, гордись». «Да». Со стороны входа на арену раздавались звуки одобрительных, медленных хлопков. «Поздравляю», донеслось могильным и одобрительным тоном до ушей Ашбона. «Мамонга, привет». Повелитель смерти вошел на арену. Друг мигом примчался к нему. «Добрый день, Юджиро». Это была невероятная атака. Облако пыли до сих пор не осело полностью. Если бы этот прием был использован в каком-нибудь городе, несколько домов, а то и кварталов просто разрушило бы. «Спасибо, спасибо». Юджиро вернул меч в ножны. Темная скорбь сразу притихла. Долго оттачивал эту технику. Идея пришла еще давно, во время тренировки с Кацитом. В свободное время я приходил сюда и пробовал снова и снова, а сегодня на меня снизошло озарение. Наконец-то получилось. Терпение и труд творят чудеса. Но ты все равно справился быстро, меньше месяца, читер, сказал тот, кто убил мгновенно 70 тысяч человек и призвал пятерых молодых. Ха-ха-ха-ха-ха, душевно посмеялся Мамонга. Значит, для этого мира мы оба читеры. Хех, немного усмехнулся Юджиро. Лучше уж так, ты пришел с чем-то интересным ко мне, можно сказать и так, может, поболтаем в моих покоях, почему бы и нет. А где Альбеда? Она обсуждает в сокровищнице с актером Пандоры то, как он справлялся во время ее отсутствия. Точно, помню такое. Ладно, погнали. Ашбон первым использовал кольцо и переместился на 9-й этаж. Мамонга повторил за ним. Немного погодя, два повелителя уже сидели в креслах друг напротив друга. «Я весь в предвкушении», — с горящими глазами сказал Юджиро. «Хорошо, начну издалека. Ты ведь в курсе, что я создаю новую гильдию авантюристов?» «Конечно, это просто замечательная идея. Как и то, что ты решил собрать в нашей стране представителей множества рас. Смело и интересно». «Да, именно так. И чтобы прорекламировать новую гильдию, я отправился в империю Бахарут». «Да, значит, не мы одни с Альбедо были в командировке». «Именно, в общем, слушай». Мамонга начал свой рассказ о похождениях в империи, о встрече с известным владельцем гладиаторов, о том, как смог устроить себе поединок с чемпионом арены и победить его в честном бою без магии и своей стандартной экипировки. И, наконец, о том, как по какой-то причине империя в лице Зеркнифа немедленно предложила колдовскому королевству вассалитет. Ебаой, простите мне мой французский, я в шоке. Ничего, я понимаю. Чего я не понимаю, что значит вассалитет и на кой он империи? Мамонга крайне редко выглядит таким нервным. Успокойся, сейчас порешаем. Ашбон на полминуты погрузился в мысли, вспомнил. Вассалитет – это система иерархических отношений между феодалами. Проще говоря, император запросил предложение о становлении империи зависимым, подчиненным государством. Но что я такого сделал? Мамонга все еще недоумевал. Вот, теперь пазл складывается. Видимо, из-за твоего неожиданного появления на арене и скорой победы над чемпионом, Зеркнев чего-то испугался, что-то себе накрутил и выдал такое предложение. Боже, ты управился за 3 дня. Это просто стечение обстоятельств. Ну, удача тоже своего рода магия. Все-таки, я узнал от Альбедо, что вассализация империи, по плану Демиурга, произошла бы только через 3 месяца. Глаза Ашбона сильно расширились от осознания данных цифр. 3 месяца. У Мамонги включилось подавление эмоций. Я справился слишком быстро, притом случайно. Как быть? Это нам только на руку. Сам посуди, империя теперь фактически наш подчиненный, значит меньше забот по поводу поведения императора. Больше возможностей, фактическое расширение владений. Такими темпами, наше государство сильно вырастет. Думаю, наши гении что-нибудь сообразят. Ведь ты сделал за них всю работу. Ох, Мамонга немного понурил голову. Ладно, решим этот сложный вопрос позже. Теперь о более приятном. Это не все, бровь Юджиро приподнялась. Думаю, тебе известно, что такое руны. Конечно, они выгравированы на моем мече, хоть и отличаются от привычных мне. Угу. Так вот, у владельца, уже бывшего, чемпиона арены, я приметил интересный клинок, на котором выгравировано несколько рун. К сожалению, купить его мне не удалось. Да ну, в этом мире есть руны. Огонь в душе Юджиро разгорелся сильнее. Значит, Тот меч 100 пудов сделали дварфы. Спокойнее, Южира. Мамонго попросил своего друга присесть обратно. Да, из королевства дварфов некогда поставлялись в людские государства подобные клинки и прочие оружие. Но по какой-то причине, больше такого не завозит. Я решил собрать дипломатическую экспедицию в гномье королевство. Поедешь со мной, ты еще спрашиваешь? Разумеется, там-то я точно смогу гульнуть как следует. Хе-хе, может и о рунах на своем мече узнаю больше. Рад, что ты настроен так. Значит, собираем подходящих кандидатов, и уже завтра выдвигаемся. Так точно, ваше величество. Юджира преисполнился мотивацией и радостью. Наконец-то он со своим другом отправится вместе в путешествие. И не абы куда, а к дворфам, существам так полюбившимся повелителю теней по фольклору. Примечание к части. Благодарю за внимание. Рассчитываю на отзывы и еще большее внимание. До следующей главы. Часть 5.6. Предпоходные приготовления. Предпоходные приготовления. Юджира был в наивысшем духовном подъеме. Уже завтра он вместе с Мамонгой отправится в страну дворфов. И сжатые сроки на сборы ничуть не смутили скрытого дебошира и не очень скрытого пьяницу в одном лице. Повелитель теней шел в свои покои, дабы как следует передохнуть после утренней тренировки. Подойдя к своей двери, открыв ее и зайдя внутрь, до его ушей донеслось трезвучие. «Доброго вам дня, господин!» Перед Ашбон предстали 3 согнувшиеся в поклоне эльфийки в униформах горничных. Можно было подумать, что все 3 девушки-близняшки, ввиду одинаковой одежды, но их прически и цвета волос сильно отличались. «И вам, добрый день, вы примитесь, пожалуйста!» Нехотя скомандовал Юджира. Прислуга также нехотя исполнила приказ. «Неплохо, очень неплохо», — сказал Ашбон, оглядываясь вокруг. Вся комната была в идеальном порядке. Все находилось на своих местах. Кровать была заправлена, мусор, если таковой и был, отсутствует начисто, а запаха табачного дыма будто и не существовало. «Блестящая работа. Здорово вы постарались. В одиночку я бы с таким не сдюжил. Вы слишком великодушны». «Спокойно», — полушепотом сказала златовласая эльфийка. Ее подруги кивком поддержали сказанное. «Ничуть, но да ладно». Юджира учуял дивный запах горячего. «Вы даже успели принести мне обед, точнее завтрак, умницы. Из-за кувыркания и недосыпа совсем забыл позавтракать. То-то я так долго возился с завершением техники». Повелитель теней дал себе мысленную оплеуху за плохую заботу о своем здоровье. «Благодарим за похвалу», — ответила с робкой улыбкой синеволосая. Все 3 горничные рады были оказаться полезными. Для них было облегчением то, что здесь их старания не в тягость господину. «Не желаете ли принять трапезу?» — спросила эльфийка с бледно-розовым оттенком волос. «Было бы славно, но...» Юджира присмотрелся к лицам своей прислуги, точнее, к ушам. Ашбон подошел ближе, дабы разглядеть причину своего замешательства. Эльфийка хватил легкий страх, но притом лица всех 3 малость покраснели. «Так, вижу». Юджира переключился с одной девушки на другую, затем на 3-ю. Он осмотрел всех 3. «Вопрос просто для уточнения. Ваши уши были обрезаны?» Все 3 понурили головы. Они смогли лишь со стыдом кивнуть. «Для эльфа большой позор ходить с укороченными ушами. Ясно. Вы все-таки были рабами. Сволочи, что пленили вас, обрезали их. Извините за больной вопрос. Вам незачем извиняться». Служанки вмиг подняли головы. «И все-таки извиняюсь. Все же это не дело. Нужно это исправить». От заявления Юджира глаза эльфиек немного расширились и чуть покрылись влагой. «Че, что вы имеете в виду? Надо вернуть вам ваши прежние уши. Вот что». Повелитель теней погрузился в раздумья. Как ему исцелить раны своих служанок? В моей армии нет целителей. Вроде даже 1. Вот идиот. У меня же есть берс магии исцеления. Я совсем про это забыл. Ведь исцеление не работает на моих солдат и на меня самого. Но на остальных-то точно подействует. Мозг Юджира взорвался от идей. Дорогие мои, можете встать чуть подальше друг от друга, на полшага примерно. Эльфийки переглянулись меж собой в недоумении, но быстро исполнили волю господина. Отлично, начнем. Временное копирование навыка «Мощное исцеление». После этих слов тело Ашбона на короткий миг покрылось фиолетовым свечением. Затем он направил руку на одну из служанок, активировав магию. Уши синеволосой практически мгновенно вернули себе прежний вид, никаких шрамов не было. Процедура прошла безболезненно. Она была в шоке от того, что ее друидская магия была на голову ниже, ведь насколько ей было известно, человек перед ней, воин. Ее подруги также не верили своим глазам. Я просто на время одолжил эту магию у своего лучшего целителя. И единственного. Блин, Берже убийца, в конце концов. Почему у него изначально была такая магия? На вопрос Юджира не могла ответить даже система. Видимо, очередная шутка того, кто отправил повелителя теней в этот мир. Ну, давайте дальше. Ашбон повторил процедуру на остальных двух. Теперь служанки были ничем не хуже горничных Назарика, по крайней мере, внешне. Мы безмерно вам благодарны. Склонились на 90 градусов три остроухие девушки. Да-да, я бесподобен, все дела. Продолжайте выручать меня и дальше, это все, о чем я прошу. Конечно, с улыбками на лицах выпрямились эльфийки. Опять приступы альтруизма. Раздался голос со стороны входа. По спине Юджира пробежал легкий холодок. А, Люпа, пришла-таки. Юджира повернул голову в сторону своей девушки. Ее лицо было вполне спокойным и немного веселым. Куда бы я делась? А во, да тут реально полный порядок. Вы все-таки на что-то годитесь. Сказала, как отрезала Люпу с Регина. Девчата, думаю, дальше я справлюсь сам. На сегодня вы свободны. Идите в свою комнату. Как бы беспокоясь, спешно сказал Юджира. Три эльфийки что-то поняли, поклонились, и поспешно ушли, закрыв за собой дверь. «Страшно?» – спросила могильным тоном Бета, смотря в глаза человеку. Юджира вообще не знал, что она может говорить таким тоном. «Ага, малость». Юджира немного вспотел. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Люпа схватилась за живот. «Вот уморосу, ты бы видел свое лицо. Ну знаешь, я тебе это припомню». Последнее предложение парень пробубнил. Ашбон присел в кресло и пододвинул поднос с едой к себе. Он собрался есть. «А во, знатный у тебя обед, Су. Может, поделишься?» Люпа спросила так, будто ничего и не было, с улыбкой до ушей. «ПФФ, ладно, садись напротив», – нехотя ответил Юджира. Люпа села в противоположное кресло. «Я вообще-то не совсем всерьез говорила. Ну да ладно, я сегодня тоже не ела. Пусть и кольцо на мне было». Юджира вернул себе спокойное и чуть приподнятое настроение, ведь ничего плохого не случилось. К тому же, теперь он мог поесть не в одиночку. Ашбон создал для Люпы поднос и посуду, что появились на столе перед ней. Приборы он передал из инвентаря, поскольку создание даже безобидных колюще-режущих предметов стоило очков здоровья и энергии. Затем поделил поросенка на две части с помощью ножа и силой мысли положил его на тарелку Люпы. В бокал он налил немного вина и передвинул его к предвкушающей Бете. «Приятного аппетита, Агась!» За каких-то 10 минут поросенок исчез, пусть его и ели вдвоем. Сама свинина была внушительных размеров. Юджира довольный развалился на кресле. «Все-таки...» Приготовить такое вкусное мясо может только шеф, мне с ним не сравниться. Да ладно тебе, в полевой кухне ты очень неплох. Вспомни твое первое рагу, было правда очень вкусно. Да, может высокая кухня тебе не по силам, но ты в первую очередь воин, потом уже кто-то еще. Спасибо за доброе слово, Ик. Ты завтра уезжаешь с владыкой, вроде того. Я давно ждал возможности побывать на родине пива и кузнечного дела. Будет увлекательно. «Я надеюсь, я хотела бы поехать с тобой». Люпа сделала жалостливое выражение лица. «Мы не можем взять тебя с собой. Неизвестно, кого мы можем там встретить. Может, враждебно настроенных дворфов с мощными рунными артефактами, может каких-то тварей, а может и вообще наткнемся на обладателей мирового предмета. Риск слишком велик. Мы с Мамангой сошлись на том, что членами нашей экспедиции будет сильная нежить и магические звери. Мамонга даже перестраховался и решил взять с собой шалтир с аурой. Владыка хочет уничтожить дворфов. Люпа немного недоумевала. А, тебя смутило наличие шалтир. Во-первых, она прекрасно подходит на роль все разрушающей стрелы. Во-вторых, ей не помешает научиться чему-то новому, подняться над прежней собой и набраться опыта и мудрости. Так мне сказал Мамонга. Владыка, как всегда, бесподобен. Люпус Регина еще немного подумала над сказанным выше. Ладно, не поеду я с тобой. Я все понимаю. Но мне кажется, ты слишком меня опекаешь. Я даже за пределы деревни и Назарика выходила лишь раз. Ты же в курсе, что в этом мире хватает сильных существ. Вспомнить тех же людей с мировым предметом. Они лишь немногим слабее тебя и твоих сестер. К тому же их больше, и хрен знает, где могут объявиться снова. И не забываем про ящерицу, что обитает севернее Реэстис. По моим скромным предположениям, та тварь сотого уровня. Я не могу так рисковать тобой или еще кем-то, ровно как и Мамонга. Ладно, я поняла, не нуди, сам только будь осторожен. Конечно, Куда же без этого, хотя навряд ли найдется кто-то, кто заставит меня понервничать. Где-то я слышал фразу «всегда найдется рыба крупнее». Надеюсь, я редкое исключение. Хах, этим ты мне тоже нравишься. Совсем не сомневаешься в своих способностях искать себе проблемы. Хи-хи, очень смешно. Так, а ты уже вещи-то собрал? Спохватилась Люпа, хотя такая реакция должна быть у самого Юджира. А что мне собирать-то? Одежду без каких-либо особых свойств я могу сделать с легкостью. По факту у меня встроенный переносной гардероб. Доспехи у меня волшебные, призову и отзову. Вот с едой и напитками надо решить вопрос. Ну насчет этого не переживай. Сходим к су-шефу и соберем все необходимое. Прекрасно. О, надо создать одну дельную вещицу. Пока не забыл. Ты о чем? Если все сложится благоприятно, то я смогу вволю насладиться напитками дворфов. А для этого мне нужна особая кружечка. Юджира встал и сосредоточил теневую энергию в правой руке. Левой рукой он придерживал правую. Спустя несколько секунд на столе появилась кружка объемом примерно в литр. Люпус Регина встала и начала рассматривать предмет, вертя его в руках. «Кружка как кружка, и ради этого ты тратил ману», — скептически отозвалась Бета. «Небольшая демонстрация даст тебе прозрение». Юджира из инвентаря достал приличный бочонок с водой. «Поставь кружку на стол, сейчас увидишь». Ашбон начал понемногу выливать содержимое бочки в кружку. Вода лилась и лилась, а кружке было все мало. Люпус Регина стояла немного в шоке. Еще пару секунд, и бочка наконец опустела. Эта кружка при своем небольшом размере способна вмещать в себя до 50 литров любой жидкости. Юджира демонстративно перелил все содержимое кружки обратно в бочку. Дубовая конструкция заполнилась до краев, как и было изначально. Круто. Да ты гений, Юджира. Люпа ликовала от смекалки своего парня. Зачем опрокидывать кружку за кружкой, если можно просто пить без остановки из одной? Именно. Победоносно и спокойно заключил повелитель теней. Теперь Ашбон был всецело готов к путешествию. Осталось только собрать провизию и дождаться следующего дня. Примечание к части. Спасибо за внимание. Новая глава на подходе. Часть 5.7. Начало экспедиции. Начало экспедиции. На следующий день. Деревня людоящеров. Мамонга и Юджира, пройдя через врата, в компании Ауры и Шалтир, предстали перед людоящерами. Во главе их был Кацит. Все племя преклонило колени. Вот это да, их довольно много. Может быть, стоило часть переселить в земли близ Эрентеля, хотя там для них неподходящая среда обитания. Ну, вроде лес достаточно большой для объединенных племен. Юджира немного задумался о численности подчиненных Кацита. «Поднимите головы», — величественно скомандовал Мамонга. Ящеры исполнили волю господина, будто вышли из оцепенения. «Спасибо, что проделали такой путь, господин Мамонга». Мамонга подал знак все еще коленопреклоненному Кациту, разрешая ему подняться. «Угу, спасибо за тяжелый труд. Я получил твой отчет о деревне. Несмотря на то, что я не углублялся в детали, я не увидел никаких проблем, и это хорошо. Твои достижения достойны похвалы. Да ты же почти и не читаешь отчеты, хе-хе. Только ставишь печать и говоришь, что все прекрасно. Хотя я был бы не лучше в этих вопросах, а даже хуже», — усмехнулся про себя Ашбон. «Огромное спасибо, все это было сделано во славу господина Мамонги. Перейдем к делу. Я собираюсь лично посетить страну дворфов. Ты уже в курсе, не так ли?» «Да, владыка. Нужно ли скорее готовить войско?» «Нет, я хочу добиться цели визита мирным путем. Меня заинтересовало рунное дело, доспехи и ценные минералы. Поэтому я решил обратиться к дипломатии. Я тебе потом объясню, как на самом деле должна выглядеть дипломатическая делегация. Силу нужно показать, спору нет. Но мне кажется, у нас перебор с нежитью. Я даже решил не задействовать своих парней, а народу все равно дофига». Юджира дал мысленный комментарий о виде эскорта. «Понял вас. Мой эскорт возглавит Аура. Ее помощницей будет Шалтир со своими подчиненными. Юджира будет рядом на случай непредвиденных ситуаций». Строчка про Юджира подразумевала то, что если произойдет что-то полностью выходящее за рамки предполагаемых событий, например появление игрока, то армия теней выступит в качестве отвлекающего маневра. «Я пришел в деревню, так как узнал о людоящере, бывавшем в королевстве дворфов. Он перед вами, Зинбир». «Да». Зинбир поднял голову, но его голос был немного растерянным. «Зинбир, можешь ли ты провести нас к дворфам?» — задал вопрос Мамонга. «Владыка, вашей целью действительно является налаживание отношений с дворфами», — ящер закончил говорить. Послышался звук стрекотания жевал. «Нет, ну что тут такого? Резонный вопрос. Наверняка его что-то связывает с дворфами. Он просто не хочет плевать им в душу». Повелитель теней был малость озадачен реакцией Кацита. «Зинбер, как ты можешь сомневаться в словах владыки?» «Достаточно, Кацит». Мамонга жестом успокоил своего подчиненного. «Забудь все, что сегодня скажет Зинбер». «Есть, Зинбер, я говорю правду, но я не всесилен. Многое зависит от самих дворфов. Прошу не винить меня, если путешествие кончится раздором». «Само собой, владыка. Дело в том, что, я в долгу перед дворфами. Не хочу отплатить им злом». «Понятно». Мамонга кивнул. «Так ты нас проведешь? Легко». На ответ большерукого ящера Кацит громко буркнул. «Кацит, Мамонга осек инсектоида. Помимо этого, я хотел бы разузнать побольше о культуре и обычаях дворфов. Также хотелось бы знать, какие дары стоит с собой взять, владыка? Не желаете ли присесть? Пожалуй, ответил Мамонга. Беседа может быть долгой. Прошу». Страж пятого этажа встал на четвереньки. «Да ну нахуй!» Ашбон чуть не произнес это вслух. «Че, что ты такое делаешь, Кацит?» Мамонга был не менее ошарашен, чем его друг. «Я помню, что однажды вы восседали на спине, Шалтир. Вот откуда ноги-то растут, но какого хрена Кацит до этого додумался?» Юджира недоумевал от такой черты характера четверорукого воина. Нет, для нее это было наказанием. Тогда, тем более, Кацит продолжил настаивать. «Ведь, верный мне, человек, ящер, оскорбил вас. Я велел тебе забыть об этом. Мне это не под силу. Да сколько можно? Ладно, сяду». Мамонга взобрался на стража и сел. В глазах Юджира его друг выглядел очень комично. Яща лопнул со смеху. «Не, ну справедливости ради, клубы холодного тумана выглядят весьма эффектно». Повелитель теней силился не заржать. Благо, доспехи скрывали все эмоции. «Вам комфортно, владыка?» Мамонга, отчасти Мамонгус не дало любопытства, что будет, если он ответит правдиво, но мысль о реакции Кацита пугала. «Весьма комфортно. Не прозвучит ли это как слова какого-то извращенца?» Отчаянно подумал Мамонга. Однако, ничего лучше в голову не пришло. «Тогда, могу ли я спросить, на ком вам восседать приятнее? На мне или на Шалтир?» От этих слов лицо вампирши оскалилось в гневе и в то же время покраснело, насколько позволяет тело нежити. «А почему тебя это так волнует?» Мамонга выпал в осадок от такого вопроса. «Просто, мне бы хотелось набраться опыта ради юного господина, который будет кататься на мне в будущем». «Такамикадзучи, ну почему?» Мамонга искренне ничего не понимал. «Да не может он иметь детей, мать вашу!» Юджира был на пределе, как и Мамонга. Спустя некоторое время после этой неловкой ситуации караван уже был готов к отправке. Юджира телепатически пообщался со своей армией, раздав инструкции на случай ЧС, после чего подошел к Мамонге. «Я уже в нетерпении. Впервые в жизни буду участвовать в подобном путешествии. Понимаю тебя. Я тоже жду много положительных эмоций от нашей миссии», — поддержал своего друга король-заклинатель. «Шалтир выглядит взволнованной и довольной», — на тон тише сказал Ашбон. «Да, она все еще считает, что виновата в произошедшей ситуации с мировым предметом. Надеюсь, эта поездка поможет ей забыть об этом. Теперь она хочет доказать свою полезность и смыть с себя позор», — так же тихо говорил Мамонга. «Владыка Мамонга, у нас полный порядок», — заявили Аура и Шалтир. «Отлично, выдвигаемся», — отдал приказ Мамонга в величественном жесте. Двое старших гвардейца нежити подняли знамена колдовского королевства, за ними был отряд из новых гвардейцев и высокоуровневая нежить. Караван начал движение. В хвосте шли вьючные животные, похожие на мамонтов, только без глаз. Вслед за нежитью ушли магические звери Ауры, их было примерно 30. Впереди них следовал Мамонга верхом на магическом звере, напоминающим одновременно пса и дракона. За ним следовали Аура верхом на Фенрире, Шалтир верхом на Квадросиле и Зинбер на еще одном звере. Юджира был справа от Мамонги. Он ехал верхом на одном из своих боевых коней. Вид был весьма живописный, хоть и все вокруг было усеяно деревьями. В округе не было ни одного неразумного монстра, который мог бы встать на пути каравана. За неприлично короткий срок озеро было преодолено в обход, дальше предстоял подъем в горы. Но и это не оказалось проблемой. Караван почти не сбавил своей скорости. Зинбер вел всех за собой, пытаясь вспомнить хоть что о своем прошлом маршруте в королевство дворфов, но ничего дельного так и не приметил. За какой-то день делегация продвинулась далеко в горы. Людоящер был поражен такой скоростью, ровно как и Юджира. Для повелителя теней это было что-то из разряда фантастики. Ему доводилось в прошлой жизни заниматься подобными вещами, такие занятия были для него крайне опасны. Риск для жизни всегда существовал. Низкое давление воздуха сильно влияло на организм человека, ровно как и невыносимый холод. Одна неверная ошибка и тебе конец. Но в этом мире все было иначе, потому что наши путешественники обладали невероятными возможностями. «Хорошо, здесь встанем на ночь», — заключил Мамонга. «Вдвоем недоумевали Зинбер и Юджира.